Глава 17. Плюс 3 и минус 4. Ночь опустилась над Амуром, безлунная, зато звездная. Дневная жара, от которой на разрушенном мосту не было никакого спасения, стала под вечер невыносимой и заставила меня и Еринку трижды спускаться по ступенькам-скобам к воде, чтобы окунуться в нее прямо в одежде. Это приносило облегчение, но я каждую секунду помнила, что где-то внизу, подо мной, на темном дне, лежит Дэн, безмолвный и неподвижный. Разве что его русые волосы колышет медленное придонное течение. Нет, мысли об этом не казались страшными, и я не ожидала, что холодные пальцы вдруг сомкнутся на моей лодыжке, чтобы утянуть в глубину. Бояться Дэна, даже мертвого, было немыслимо. Но чувствовала себя предательницей, находя спасительную прохладу там, где мой любимый нашел смерть. Не знаю, были ли подобные мысли у Еринки, но и она не задерживалась в воде, почти сразу возвращаясь на мост под безжалостное солнце. Во второй половине дня, когда мы пытались хоть частично укрыться от него в узкой тени остатков парапета, дед Венедикт, лежавший на прежнем месте, громко и протяжно вздохнул. Я ничуть не испугалась. Напротив, обрадовалась. Ведь мертвые не оживают. Такое невозможно. А значит, весь сегодняшний день просто страшный сон. Не было преследовавшего нас вертолета, не было Бурхаева, не рушился мост, никто не погиб. И Михаил Юрьевич, явившийся после всего этого, не сказал нам безнадежную правду. Я даже успела представить, как сейчас проснусь в обнимку с Дэном на узком диванчике фудкорта, в бывшем торговом центре, а может быть и еще раньше, в поезде. Но тут Еринка сжала мою руку и, тоже без страха в голосе, спросила. «Ты слышала?» Все еще надеясь, что вот-вот этот невыносимо солнечный день над рекой начнет таять вокруг меня, проваливаться в небытие, как происходит поутру со всеми снами, я все-таки ответила. Слышала. Мы смотрели на деда Венедикта, но он был по-прежнему неподвижен. Только куртка, которая прикрыла его лицо, Дульсиния Тарасовна, чуть сползла, потревоженная недавним вздохом. «Что будем делать?» Также буднично поинтересовалась Еринка, словно речь шла о невыученных уроках, а не о внезапно подавшем признаке жизни мертвеце. С каждой секундой я все больше убеждалась в том, что, к несчастью, происходящее вокруг реально, поэтому начала искать объяснение странной ситуации. Много времени поиск не занял. Объяснение висело у нас над головами. Солнце. «Очень жарко». Я вспомнила окрестности маслят и однажды обнаруженную мной на опушке тушу, убежавшей от кого-то из соседей овцы с неимоверно раздутым животом. «У мертвых внутри скапливается трупный газ. Он как-то должен выходить наружу, вот и...» Еринка выдохнула с явным облегчением, но сразу снова насупилась. «Дай-ка! Надо его убрать, значит». «Нельзя так!» Дед Венедикт снова вздохнул, на этот раз еле слышно. И в этом вздохе зазвучала искренняя грусть, словно он скорбел о своей долгой, полной лишении жизни. Меня обдало волной холода, несмотря на солнцепёк, и я торопливо встала. «Ты права. Надо в реку его скинуть». Еринка мучительно сглотнула, но тоже поднялась, попробовала даже уныло пошутить. «Хорошо, что мы сегодня ничего не ели». Осуществить задуманное оказалось на удивление просто. Старик был совсем легким и сухоньким. Мы взяли его за ноги и поволокли к разлому, стараясь не смотреть на потемневшее лицо, с которого сползла прикрывавшая его куртка. Сталкивать тело пришлось ногами, усевшись на асфальт, чтобы ненароком от толчка самим не упасть в реку. Дед Венедикт в последний раз тяжело вздохнул, неуклюже перевалился через край и исчез. Внизу лениво плеснул Амур, и все стихло. Мы вернулись к парапету, скорчились в его неудобной, слишком узкой тени. Снова потекли минуты безмолвия, и я, и подруга переживали свою утрату вдвоем, погрузились в это переживание и не хотели отвлекаться, будто думая, что чем больше горя мы испытаем сейчас, тем меньше его останется на потом. Да и что еще нам оставалось? Деться с разрушенного моста можно было только в воду. Но мы медлили с этим. Не потому, что боялись утонуть, просто понятия не имели, что делать потом, куда идти и, главное, зачем. А может быть, даже подсознательно ждали возвращения Михаила Юрьевича, который заберет нас отсюда. После нашего последнего разговора это был бы ужасный поворот событий. Но мысль, что нас бросили здесь, как пришедшие в негодность вещи, была не лучше. Иринка нарушила молчание, когда солнце начало клониться к западу, а тень от парапета вытянулась так, что мы смогли лечь рядом. «Вот уж не думала, что все так кончится!» Я уже хотела сказать, что пока ничего не кончилось, что мы еще побарахтаемся, но поняла. Она имела в виду себя и Яна. Что ж, на это было нечего возразить. Я тоже была уверена, что у нас с Дэном впереди вся жизнь, а ведь мы даже не успели. «Мы так и не занялись любовью», — сказала я Иринке, не в силах сдержать внезапную горечь. «Он не захотел ни в гостинице, ни в поезде. Сказал, что так будет неправильно, что надо по-другому». Иринка помолчала, обдумывая мои слова. Кивнула. «Он был прав. Когда человека любишь, все должно быть идеально, а не как придется. Не в спешке, не в грязи, не от страха, что не успеете». «Так ведь и не успели», — простонала я, силой вдавливая ногти в щеки, царапая ими кожу, не зная, как еще дать выход горькому, как полынь запоздалому сожалению. «Значит, так надо было». Подруга приподнялась, отняла мои руки от лица, мягко развела в стороны. «Зато теперь ты можешь себе придумать что угодно, какой захочешь ваш первый раз. И это будет правдой, потому что ведь могло бы быть правдой». Я закрыла глаза. Мы с Дэном посреди бескрайней ночной тайги, на мягкой траве под звездами. Мы на роскошной постели под невесомым пологом, освещенные мерцанием свечей. Мы в огромной джакузи, в облаке белой пены. Мы... Я всегда с ним там, где захочу. С любимым, которому в моей памяти и в моих грезах навечно суждено остаться 18-летним. Что ж, с этим, наверное, можно жить. «Поплывем?» — шепотом спросила Иринка. — Надо до темноты найти, где переночевать. — В Благовещенск или на Китайский берег? Мне, собственно, было все равно, но при мысли о китайской стороне в глубине души еле заметно шевельнулся червячок любопытства, что удивило меня до онемения. Настолько за последние часы я отвыкла от каких-либо эмоций, кроме горя и разочарования. — Давай вперед! Предложила подруга, тоже несмотря ни на что сохранившая свой авантюризм. «Позади-то мы уже были». «Давай», — лениво согласилась я, и мы продолжили лежать. Прошло еще не меньше получаса, прежде чем Иринка снова заговорила. «Вещи придется бросить, и верхнюю одежду тоже». «Придется», — согласилась я, — «иначе не доплывем». «А пчелку?» Мое равнодушие исчезло, снова уступив место горечи. Бросить пчелку? Пчелку, вернувшуюся ко мне через время и расстояние, так и не сделавшую своего решающего выстрела? Чуть-чуть не сделавшую. «Здорово, я их прогнала!» Вырвалось у меня совершенно детское хвастовство, но Иринка не засмеялась. «Здорово! Главное, чтобы не вернулись». Мы помрачнели, потому что несколько часов назад, отступая к краю моста, Михаил Юрьевич пообещал именно это. «Если и вернуться, то не сегодня», — попробовала я успокоить нас обеих. «Но надувной лодки сюда больше не сунутся. А где найдут другую?» «Я уже всего ожидаю», — устала и безнадежно ответила подруга. «До сих пор не верится, что они так...» Когда Михаил Юрьевич рассказал о сделке с Бурхаевым и о дальнейшем их сотрудничестве, я сначала ничего не поняла, будто даже не услышала. В моих глазах он все еще был жертвой пыток, человеком, которого жесточайшим образом вынудили совершить предательство. Я даже сочувственно спросила: «Так это он вас заставил? Бурхаев?» Михаил Юрьевич отвел глаза. «Нельзя сказать, что заставил. Просто выбора не было. Точнее, был, но очень уж неприглядный. Я взрослый и трезво мыслящий человек, девочки. А жизнь такая штука, что часто приходится идти на компромисс». И это я тоже слышала недавно, только не могла вспомнить, где и от кого. «Хорошо, пусть вы рассказали о нас». Я не видела подругу, но чувствовала исходящие от нее волны плохо сдерживаемой ярости. «Но о каком сотрудничестве вы говорите? Какое сотрудничество может быть с этим... Пока Иринка подбирала слово, должное как можно точнее охарактеризовать Бурхаева-старшего, сухо заговорила Дульсинея Тарасовна. «С влиятельными людьми мира сего любое сотрудничество выгодно, если вы не знали. Хотя пора бы уже знать». Иринка уставилась на нее во все глаза, а я, наконец, начала что-то понимать. «А как же? Вы же наша цель». «Цель никто не отменял», — торопливо и почти заискивающе заверил меня Михаил Юрьевич. «Мы долго говорили с отцом Яна. Он видит ситуацию в государстве и чует, куда дует ветер. Народ на грани, к нам каждый день примыкают новые люди, нас поддерживают уже в открытую, не боясь огласки и арестов. Огонь революции вот-вот вспыхнет, в этой ситуации любой бизнесмен, да и вообще любой разумный человек хочет как минимум обезопасить себя, а как максимум еще и выиграть с этого. А Бурхаев — разумный человек». «Сволочной на редкость, не спорю, но ума ему не занимать». «Так он что?» Я чуть не сорвалась на виск. «Теперь один из нас?» «Он погиб», — мягко напомнил Михаил Юрьевич, но ему не удалось заговорить мне зубы. «А если бы не погиб?» «Ты немного неправильно поняла, Даша. Я дайника». «Хорошо». «Ты немного неправильно поняла, дайника. Он не стал бы одним из нас, он просто человек, с которым мы в будущем смогли бы взаимовыгодно сотрудничать». Иринка оправилась от шока, приняла новую информацию и, в отличие от меня, сразу уловила суть. «Но ведь Бурхаев не просто решил обезопасить себя нужными связями на случай смены власти. Он, можно сказать, сам ее готовит, эту смену. «Раз помог вам освободиться!» Я вспомнила все наши разговоры в поезде и более поздние слова о том, что поимка Михаила Юрьевича равно крах всему, ведь стоит ухватить одну ниточку и распустится весь клубок. И мысленно согласилась с Иринкой. «Я и сказал, что сударь Бурхаев был далеко не глуп!» Туманно ответил наш чудом оставшийся на свободе лидер, и снова отвел глаза. «И он не напал на наш дом, едва оказался на свободе, только потому что наверняка уже тогда предполагал возможный выгодный союз. Скорее всего, и Ян знал об этом, потому и был спокоен за нашу безопасность. Но какой смысл говорить об этом теперь?» Я смотрела сквозь него и видела темноту пустого торгового центра в Благовещенске. Едва угадывающееся в этой темноте лицо Дэна, его руки, обнимающие меня на узком диванчике, И слова. Слова о том, что любая война, как и любая революция, кому-то выгодна. «Смысл очень даже есть!» Спокойным, но до озноба ледяным тоном ответила Еринка. «Ваш новый союзник, после того, как убил деда Веню и заставил Яна сесть в вертолет, собирался нас всех здесь просто перестрелять. Странное у вас было сотрудничество!» Михаил Юрьевич нахмурился. «Перестрелять? Это вряд ли. Договор был таков, что если он найдет вас раньше нас, он просто заберет своего сына в безопасное место и, по возможности, сообщит мне о вашем местонахождении». «Насрать ему на ваш договор!» — мстительно сообщила Еринка. «И если бы мост не провалился под вертолетом, вы бы тут нашли только кучку трупов, да и сейчас не лучше!» «Он ничего не сказал мне о том, что завербовал Сергея и поддерживает с ним связь». Михаил Юрьевич не оправдывался, просто рассуждал вслух. «Значит, с самого начала держал что-то на уме, мстительный подлец. Мне очень жаль. Ситуация вышла из-под контроля и...» «В жопу себе засуньте свои сожаления!» С отчаянной грубостью выкрикнула моя подруга, и слезы брызнули из ее глаз. «Это вы виноваты! Во всем, что здесь произошло, вы виноваты! Вы доверяли педофильскому уроду! Вы навязали его нам! Вы выдали нас Бурхаеву, и это из-за вас погиб Ян! Все погибли из-за вас!» «Ирина, успокойся!» — прикрикнула Дульсинея Тарасовна, явно собираясь купировать истерику. Но я-то знала свою подругу и понимала, что никакая это не истерика, о нет! Иринка прекрасно себя контролирует, а кричит, потому что пытается хоть как-то причинить боль человеку, виновному в ее утрате. И да, Михаил Юрьевич был виновен, но... Я вспомнила, где слышала слова про компромисс, на который иногда приходится идти. Так сказал Дэн в нашу последнюю с ним совместную ночь в темноте заброшенного фудкорта. И еще он сказал, что те, кому выгодны войны и революции, нужны нам так же, как мы нужны им, даже если это подонки. И что, скорее всего, это подонки, потому что хорошие люди не поднимутся наверх при нынешних обстоятельствах. Словно подтверждая мои мысли, Михаил Юрьевич посуровил и довольно жестко сказал: «Девочки, начинайте взрослеть. Нельзя пытаться выбраться из дерьма и не измазаться в нем. Бурхаева больше нет, я свободен от нашей с ним договоренности, и обсуждать тут больше нечего. Да, наши друзья тоже мертвы, но мы должны продолжать борьбу, чтобы их жертва не стала напрасной». Я промолчала, потому что, несмотря на обиду, разочарование и горе, где-то на самом краешке сознания, наверное, в той его части, которая никогда не поддается эмоциям, откуда и звучит голос без слов, понимала: Михаил Юрьевич прав. И пусть моя душа восставала против такой правоты, которая здесь, на месте гибели моего любимого и моих друзей, казалась кощунственной, отрицать ее я не могла. Иринка молчала тоже, но, как стало ясно чуть позже, совсем по иной причине. Не дождавшись наших возражений, Михаил Юрьевич чуть расслабился, и его голос снова смягчился. «Потом мы это еще обязательно обсудим. А если хотите, то и не раз. Обещаю ответить на все вопросы. А сейчас нужно уходить. Боюсь, этот мост крайне нестабилен. Отдайте вещи ребятам, а сами спускайтесь в лодку налегке». Двое молчавших до сих пор и этим еще больше напомнивших мне бурхаевских камуфляжных бойцов, спутников нашего лидера, зашевелились и двинулись было к нам, но их остановил, буквально заставил замереть на месте, резкий Еринкин приказ. «Назад!» Последовала короткая немая сцена, потом Михаил Юрьевич устало вздохнул и спросил тоном бесконечного терпения: «Что еще?» Но Еринка не смотрела на него. Она повернулась к Дульсинее Тарасовне. «Баба Дуся, что дедушка Венедикт хотел сказать Дайке перед тем, как Дэн упал? Что-то про ее родителей!» Меня подбросило на месте, как если бы по покрытию моста пустили разряд тока. Вот оно! Вот что грызло меня все часы, последовавшие после гибели Дэна, пробиваясь даже сквозь боль утраты. Я забыла о коротком разговоре между дедом Венедиктом и матерью Михаила Юрьевича, а Иринка... Иринка, которая на тот момент казалась совершенно дезориентированной и оглушенной горем, запомнила. «Да, он говорил, что я должна знать что-то про маму и папу. Что?» Глаза Дульсинеи Тарасовны забегали. Она посмотрела на Михаила Юрьевича, словно ища поддержки или совета. Но тот выглядел не менее растерянным. «Дайника!» — наконец проблеяла старуха, глядя в сторону. «Это очень непростой разговор, и тебе не стоит сейчас. Что с ними?» «Я не сдвинусь с этого места, пока вы мне не скажете, даже если мост опять начнет рушиться!» «Я тоже!» Тихо, но твердо подтвердила Иринка, вплотную придвигаясь ко мне, прижимаясь плечом к плечу, в который уже раз за кошмарный сегодняшний день подхватывая мою ношу. Дульсинея Тарасовна посмотрела на нее, на меня, на своего сына и отступила, понурила голову. Побрела в сторону, сутулая и древняя, словно все прожитые годы вдруг разом опустились на ее плечи. И это сказала мне обо всем лучше любых слов. А когда стремительно намокающими глазами я поймала взгляд Михаила Юрьевича, он тоже понял, что я уже знаю, и не стал врать. «Твои родители мертвы», — тихо обронил он, как будто понижение голоса могло как-то смягчить удар. «Прости». Почувствовав, что мост опять закачался, я осторожно опустилась коленями на асфальт. Не потому, что испугалась или не хотела упасть, просто ноги стали ватными и перестали меня держать. Пространство вокруг колебалось и вращалось, но никто не закричал, не побежал, и я сделала отстраненный вывод. Остатки моста по-прежнему неподвижны. Это мой личный мир сейчас сотрясается в конвульсиях. Иринка присела рядом, обняла меня, но смотрела на Михаила Юрьевича. Потребовала. «Расскажите ей! Расскажите, когда!» «Ирина, расскажите! Или я сама скажу, о чем догадалась!» Михаил Юрьевич опустился на корточки, так, чтобы наши лица оказались на одном уровне. Заглянул мне в глаза. «Дайника, я понимаю, после того, что ты сейчас услышишь, ты будешь очень зла на меня, на всех нас. Возможно, возненавидишь, но я призываю тебя оставить эмоции на потом, чтобы позаботиться о своем будущем, от решения, которое ты примешь. Может зависеть очень многое, вплоть до судьбы государства». Эти высокопарные слова меня ничуть не впечатлили, и я только смотрела на этого ставшего вдруг совершенно чужим пожилого мужчину с усталыми глазами. «Твои родители», — сказал он, подождав, но не дождавшись от меня ответа. «Были казнены 4 года назад по совокупности статей, как и все взрослые из вашей деревни, кого удалось задержать. Церковь очень строга к тем, кто пытается так или иначе вырваться из-под ее крыла». Мир перестал качаться и замер, изменившийся до неузнаваемости, ставший пустым и плоским, как небрежно раскрашенная декорация. Теперь, когда в нем не стало ни Дэна, ни моих родителей, надежда на скорую встречу, с которыми двигала мною последние дни и часы, он перестал иметь какое-либо значение. И от этого стало неожиданно легко. Внезапно я обрела абсолютную внутреннюю свободу. Больше ничего не имело значения. Любые действия лишились последствий, причинно-следственные связи исчезли, А значит, можно было делать все, что угодно. Например, встать, вырвавшись из кольца Еринкиных рук, подойти к горке сложенных ранее вещей, вытянуть оттуда сумку Ральфа, дернуть молнию, запустить руку внутрь и прижать приклад арбалета к плечу, направляя его прицел в грудь ничего еще не понявшему Михаилу Юрьевичу. «Дай-ка!» Предостерегающий голос Еринки прозвучал одновременно с испуганным возгласом Дульсинеи Тарасовны. Молчаливые ребята встрепетнулись, оживились, а один из них, тот, что стоял ближе ко мне, змеиным движением запустил руку за пазуху, вынул маленький, словно игрушечный пистолет, еле видневшийся в его широкой ладони. Не двинулся только Михаил Юрьевич. Не двинулся и не отвел глаз, спокойно глядя мне в лицо, словно был согласен с тем, что я имею полное право убить его. «А ну, положи лук!» — рявкнул мужик с пистолетом, и я криво усмехнулась. «Лук! Да уж, лучше бы этим истуканом и дальше молчать». Но Михаил Юрьевич, не оборачиваясь, что-то коротко сказал, и дуло пистолета растерянно опустилось. «Дай, Ника!» Наш лидер был серьезен и почти торжественен. «Дай, Ника, я знаю, что виноват перед тобой очень, но я пошел на этот обман осознанно. Есть цели, которые оправдывают средства. Прости!» Я открыла рот, но заговорить смогла только со второго раза. «Почему? Почему вы просто не попросили меня отправиться искать беглецов? Я бы пошла, если бы вы объяснили все. Если бы объяснил Дэн!» Я осеклась. В голову пришла ужасная мысль. «А если Дэн знал? Что если Дэн знал об этом чудовищном обмане? И ничего мне...» «Никто больше не знал!» Отрезал Михаил Юрьевич, прочитав мои мысли благодаря той необъяснимой телепатии, что иногда возникает между людьми в пронзительные до бритвенной остроты моменты их конфликта. «А тем более, Денис, я же видел, как вы смотрите друг на друга. Он бы не смог ничего скрывать от тебя». Облегчение, испытанное мной, было таким сильным, что почти вернуло объем ставшему плоским миру. Я даже чуть-чуть опустила арбалет и смогла повторить свой последний вопрос уже спокойнее. «Почему просто не попросили меня?» «Потому что это не давало стопроцентной гарантии твоего согласия», без каких-либо эмоций ответил Михаил Юрьевич. «Ты могла сказать «да», но могла сказать и «нет». Кроме того, не будь у тебя личной заинтересованности, ты бы не рвалась вперед отчаянно и без оглядки, так как это и было от тебя нужно. И ты бы не захотела расставаться с друзьями по пути». «Значит, это правда, что по вашим планам до конечной цели должна была дойти только я?» «Нет, ты еще слишком юна для этого. Я планировал оставить с тобой Сергея как самого взрослого и трезвомыслящего из вас». Мои руки непроизвольно дрогнули, спусковой крючок чуть поддался под напрягшимся пальцем. Дульсинея Тарасовна заковыляла вперед и закрыла с собой сына, как будто у меня не хватит стрел на них обоих. Или будто я не смогу выстрелить в старуху, которая оказалась одной из тех, кто использовал меня, выбрав для этого самый подлый, самый циничный способ. «Не надо, мама!» Михаил Юрьевич осторожно взял ее за плечи, отодвинул в сторону. «Дайника не будет стрелять!» «Я не была бы так уверена!» Буркнула себе под нос Еринка, но ее услышали. Истуканы растерянно переглянулись, Дульсинея Тарасовна снова сделала движение в сторону Михаила Юрьевича, но осталась на месте, а он приподнял руки над плечами, словно сдаваясь на мою милость. «Дай, Ника, помнишь, я тебе говорил, что когда делаешь общее дело, нужно уметь ради него жертвовать своими интересами. Так вот, самое тяжелое не это. Самое тяжелое — жертвовать не своими интересами, а чужими. Мне приходилось это делать много раз, и ты далеко не первая, кого я обманул для получения наилучшего результата». Я с трудом сдержала неуместный смех. Не хотела сбивать прицел. Наилучший результат? Да уж, какого-то результата он, несомненно, добился. Вот только назвать его наилучшим можно разве что с точки зрения наших врагов. Впрочем, каких врагов? Враги тоже мертвы. Я не пытаюсь оправдаться, я озвучиваю факт. На войне, как на войне, обманывать приходится не только противника. Ты поймешь это, когда станешь старше, когда больше времени проведешь с нами и, возможно, сама начнешь принимать такие трудные решения. Что? Я все-таки рассмеялась, хоть это больше походило на звериное фырканье. С вами? Вы думаете, что я останусь с вами? Теперь? Надо, дайника. Серьезно кивнул Михаил Юрьевич, будто не замечая моего смеха. «Сейчас решающий момент. Колесо завертелось. Власти упустили меня, но им уже многое известно, и скоро они возьмутся за нас всерьез. Нанесут решающий удар. Мы должны предупредить его. Ударить первыми. Помощь беглецов сейчас нужна нам как никогда». «Нам? Мы?» «Кому нам? Кто мы?» «Да пошли вы со своей грёбаной конспирацией!» «Кто?» Я потрясла взведенным арбалетом, подчеркивая важность вопроса. «Кто стоит за всем этим? Кто на самом верху?» Михаил Юрьевич удивленно помолчал, качнул головой. «Мне это неизвестно. Врете!» Перебила я. «Если Бурхаев договаривался о сотрудничестве с вами лично, а не с кем-то через вас, значит, вы не последний, не рядовой!» Я, далекая от политики, запуталась, не зная, как правильно выразить свою мысль, но Михаил Юрьевич догадался сам. «Я не последний, конечно!» Медленно, словно разговаривая с истеричным ребенком, сказал он. «Я один из лидеров по Москве и области. Но даже мне... Кто они?» Я снова перебила его, стараясь не дать увести меня в сторону от главного вопроса. «Не вы, а они!» «Я не знаю!» Михаил Юрьевич тоже повысил голос. «Я никогда их не видел. Сомневаюсь, что они вообще бывают на Руси». «В смысле?» — изумилась Еринка. «Как они могут здесь не бывать, если они у нас типа главные?» Она сказала «у нас», а не «у вас». Как будто ничего не изменилось, и это разозлило меня еще больше. «Опять врете! Если они сумели сбежать за границу, то зачем им нужно устраивать тут какие-то революции?» «Они не сбежали. Они здесь никогда и не жили!» «Девочки, ну вы же вроде не глупые, и книжек много читали, запрещенных в том числе. Должны знать, что ни одна революция не происходит без влияния извне. Русь, а в прошлом и Россия, слишком большое и богатое государство, чтобы его ресурсами не интересовались другие страны. Сейчас тем более. Или вы думаете, что железный занавес и правда железный? Летних спонсируют с Запада». Деловито и даже строго, словно это имело какое-то значение для нее лично, спросила Еринка. И Михаил Юрьевич одобрительно кивнул. «Садись, Пять. Поэтому, дайника, я при всем желании не могу ответить на твой вопрос. Не знаю ответа. Мне известны только имена тех, кто стоит выше меня, через кого осуществляется связь с нашими покровителями из-за занавеса. Но эти имена тебе вряд ли что-то скажут». Я ему поверила. Даже не потому, что убедили аргументы, просто потеряла интерес к этой теме. Как бы летние не вели свои дела, кто бы ни управлял ими, меня это больше не касалось. Никакой правоты за Михаилом Юрьевичем не было, и даже преданность Дэна их общим идеям теперь не могла убедить меня в обратном. Дэн погиб из-за веры в эти идеи. Из-за того, что нас использовали, обманом отправив на поиски людей, которых уже 4 года не было в живых. Использовали в своих интересах, а потом заключили договор с нашим злейшим врагом. И теперь Дэн одобрил бы мое решение. «Убирайтесь!» «Дайника!» «Убирайтесь!» — подхватила Еринка. «Мы больше не с вами! Не ваши!» Дульсинея Тарасовна сделала шаг вперед, умоляющим жестом простерла к нам слабые старческие руки. «Девочки, не глупите! Вы погибнете здесь одни! Куда вы пойдете?» «Не ваше дело!» Я поудобнее перехватила арбалет, отступила назад. «Уходите, или я выстрелю!» Михаил Юрьевич беспомощно развел руками, улыбнулся. «Стреляй! Я все равно не брошу вас здесь!» «Ах ты!» Пчелка, в который раз уже за сегодняшний день потяжелела в моих руках, завибрировала, словно вдруг обрела свою собственную хищную волю, и я невольно поддалась ее темной и древней силе, силе смертельного оружия, готового исполнить свое предназначение, сделать, наконец, решающий выстрел. Я закусила нижнюю губу и напрягла палец на спусковом крючке. «Нет!» — прошелестела еле слышно Дульсинея Тарасовна, безошибочным материнским чутьем поняв, что ее сын находится на волосок от смерти. Но не это остановило меня. Не это заставило обуздать холодную и чужеродную волю оружия в моих руках. Просто я до сих пор помнила, как 2 года назад Михаил Юрьевич пришел за мной в приют. Пришел, когда мы с Еринкой уже ни на что не надеялись. Нет, я не опустила пчелку, ничем не выдала своей капитуляции, да и не было никакой капитуляции. Я по-прежнему собиралась избавиться от ставших ненавистными мне людей, но уже знала, как сделать это, не причинив никому вреда. Медленно боком начала продвигаться к краю моста. Еринка, хоть и явно пока не понимавшая моего замысла, посторонилась. Михаил Юрьевич и его мать смотрели, не шевелясь, и истуканы за их спинами тоже замерли. А я, добравшись до перил, перегнулась через них, навалившись грудью на чугунную кромку, и прицелилась из арбалета вниз. Прицелилась в оранжевую надувную лодку, качавшуюся на пологих волнах Амура. «Убирайтесь!» — повторила, не поворачивая головы. «Убирайтесь, или я продырявлю вашу посудину!» Дульсинея Тарасовна выдохнула с явным облегчением, что можно было понять. Наверняка любой матери спокойнее, когда на мушке держит не ее сына, а всего лишь неодушевленную вещь, хоть и нужную сейчас. Очень нужную, жизненно необходимую. Еринка коротко и зло рассмеялась. Она уже поняла, что мы выиграли этот раунд. Стрела из арбалета войдет в тугой надувной бок лодки, как раскаленный нож в масло, в один миг превратив плавсредство в плоский резиновый блин, бесполезно болтающийся на поверхности воды. Даже, скорее всего, уходящий на дно под грузом возложенных на него вещей, и тогда останемся мы все отнюдь не дружной компанией куковать на разрушенном мосту, с которого, если и можно податься вплавь, то лишь пожертвовав обувью и верхней одеждой. Понял это и Михаил Юрьевич. «Не надо стрелять», — грустно сказал он. «Мы уйдем. Мы дадим вам достаточно времени, чтобы успокоиться, и тогда вернемся, потому что сами вы отсюда не выберетесь». «Девочки», — страдальчески начала Дульсинея Тарасовна, но так, ничего и не сказав, безнадежно махнула рукой. «Пойдем, мама». Михаил Юрьевич ласково положил ладонь ей на плечо. «С ними все будет хорошо». «Не смейте возвращаться», — предупредила я, продолжая держать лодку на прицеле. «Иначе точно выстрелю. Выстрелю, когда вы будете еще в воде. И наплевать, если утонете». «На этой лодке мы уже не приплывем», — спокойно заверил наш... «Уже не наш лидер». «Но мы вернемся, Дайника, и вам придется отправиться с нами. Когда-нибудь потом скажете за это спасибо». «Да пошел ты!» — беспечно отозвалась Иринка и подняла с асфальта вещмешок Дульсинеи Тарасовны. Небрежно швырнула в ее сторону. «Забирайте! Нам чужого не надо!» А потом мы с ней, стоя рядом у перил, смотрели, как оранжевый поплавок лодки удаляется к русийскому берегу. И, несмотря на все случившееся, чувствовали себя победительницами. Я думала, что Дэн сейчас гордился бы мной, и, наверное, то же самое думала Еринка про Яна. В лодке, которую размашистыми движениями весел уводили прочь молчаливые и не очень расторопные ребята, сидели и смотрели на нас Михаил Юрьевич и Дульсинея Тарасовна. Выражений их лиц мы уже не видели из-за все увеличивающегося между нами расстояния, но было весело думать, что они разочарованные и сердитые. Еринка вскинула руки над головой, не забыв сложить пальцы неприличным жестом, которому научилась в оазисе. Я, не желая отставать от нее, пронзительно и насмешливо засвистела в два пальца. А когда провожать взглядом уменьшающуюся лодку надоело, мы отошли от перил, только сейчас заметив, что изнываем от жары. Тогда-то Еринка и предложила спуститься вниз и окунуться в воду. После этого мы с ней несколько раз порывались спуститься вплавь к китайскому берегу, но постоянно откладывали. И страшно было. Все-таки здесь не ласковое Черное море, чьи волны сами несут тебя к берегу, стоит лишь перестать грести против них. Да и сам берег с его золотистым песком. Вот он, рядом. В то время как оба берега Амура были одинаково далеки и одинаково неприветливы, если не сказать враждебные. Мне нравилось смотреть только на белоснежное, вопреки времени и когда-то бушевавшему вокруг него пожару, колесо обозрения. Колесо обозрения, гордо высящееся среди останков города, ранее принадлежавшего ушедшему в прошлое государству Китай. Но кроме естественного страха утонуть и страха оказаться беззащитными в неведомом месте перед неведомыми пока опасностями, нас держало на мосту наше горе. Пока мы не ушли, мы еще не перевернули эту страницу, не отодвинули в прошлое произошедшие здесь события, а с ними Дэна и Яна, ведь им, в отличие от нас, суждено было остаться тут навсегда. Их праху покоится под холодными водами Амура, а нашим последним воспоминанием о них — витать над разрушенным мостом. Потому мы и тянули время, успев проститься с дедом Венедиктом, поплакать, обнимая друг друга, поспать тревожным сном и снова поплакать. Но вот пришла темная сибирская ночь, в которой не светилось ни единого огонька, не считая звездной пыли над головой, а вместе с ней время уходить. Уходить всегда легче ночью, ведь когда в темноте не видно предстоящего трудного пути, он не кажется таким страшным.